Глава 17. «Ты прости, что не могу тебя до Стоунхельма доставить», — сокрушенно произнес хозяин ладьи, когда Желан сбежал по сходням на каменистый берег. «Отсюда лесом один день перехода», — добавил он. Княжич сдержанно кивнул и поудобнее закинул на плечи дорожный мешок. Лес и дорога его, конечно же, не пугали. Напротив, там сможет сытно поесть, да и сущности пора размяться. «Придерживайся линии берега и выйдешь куда надо», — услышал он крик за своей спиной и, обернувшись, только махнул рукой отчаливающему кораблю и людям, находящимся на нем. При этом сам едва сдерживался, чтобы не броситься в лес, как того требовал Хейт. Сейчас в голове у молодого мужчины была только одна мысль, а именно, как бы скорее накормить свою вторую сущность, которая скреблась где-то внутри своими острыми когтями и поскуливала от голода. Едва Желан скрылся за деревьями, настолько далеко, чтобы его не было видно с берега, как Хейт вырвался наружу, и княжич принял свой человеческий облик только спустя 2 часа, когда сытая тварь уснула. Он поднялся на ноги, отряхнулся, с отвращением почувствовал вкус крови на губах и обтерся тыльной стороной ладони. Заметив на пальцах кровь, молодой мужчина, подхватив свои вещи, поспешил разыскать ручей, чтобы умыться. Он вспомнил, как, будучи Хейт, проделал довольно значительное расстояние от берега. Где-то там впереди находился Стоунхельм, и Желан знал, что прибудет намного раньше, чем мог предполагать хозяин ладьи, ведь в облике колдуна княжич передвигался куда как быстрее человека. Придерживаясь прибоя, доносящегося справа, Желан шел вперед. Несколько раз ему приходилось преодолевать завалы. Однажды он даже вышел к огромному разлому, внизу которого плескалась вода. Спрыгнув вниз, Желан даже не обратил внимания, что проделал это в образе человека, хотя высота была достаточная, чтобы сломать ноги. Умывшись и напившись чистой хрустальной воды, он проворно вскарабкался наверх и снова продолжил свой путь, пока через несколько часов, ближе к закату, не вышел на широкую лесную дорогу, отмеченную следами лошадиных подков и колеями колес. Принюхавшись, княжич понял, что совсем недавно здесь проходила лошадь, тащившая телегу, и направлялась она прямо в близлежащее поселение, запахи которого принес ветер. Желан уверенно пошел по дороге, хотя пока даже не знал, как ему разузнать о неизвестном старике. Да и была вероятность, что в Стоунхельме могли ничего не знать про Хейт. Но он все равно шел вперед, уверенно ступая по примятой твердой почве. «Главное, он здесь», — решил Желан, — «а остальное уже дело времени». До поселения идти оказалось намного дольше, чем он предполагал. Когда впереди показались первые дома, княжич с интересом остановился, присматриваясь и принюхиваясь к чужим запахам. Он без труда определил, что возле ворот стоят несколько мужчин, скорее всего, дружинников или охрана. От них пахло потом и оружием. Железо имело свой неповторимый запах. Теперь-то княжич это знал. Продолжив свой путь, он оказался у раскрытых ворот. Скорее всего, это был второй выход из поместья, решил мужчина, прежде чем путь ему перегородили 2 высоких кряжестых воинов в легких кожаных доспехах со шлемами на головах. Один из них хмуро посмотрел на незваного гостя и спросил на чужом языке. «Кто таков?» Вопрос был задан на понятном Желану наречии, и он поспешно ответил. «Путник, который просит приютить его на ночь», сам же невольно вспомнил Харика. Северянин выучил княжича своему языку. И, вишь ты, пригодилось. Стражник, тот, что до этого момента молчал, прищурил свои глаза, выступив вперед. «И кто же это у нас лесом бродит?» — спросил он. «Ты не из имения Торстена, там мы всех знаем. Кто таков?» — повторился он. Княжич назвался своим настоящим именем и остался ждать, пока о нем спросят у хозяина этого поместья. Желан слышал, как стражник назвал его Вальгард. Оставшись ждать ответа, княжич про себя подумал, что нравы здесь более строги, чем в его родных местах. Отец первым делом велел бы не только пропустить путника, но и накормить да обогреть, и вряд ли кто препятствовал бы ему пройти в город. Но, с другой стороны, люди здесь были другие, и порядки у них были, соответственно, другие. И, возможно, проверить незнакомца действительно стоило, прежде чем впускать его в свои владения. Оставалось только ждать. И Желан именно это и сделал, привалившись спиной к высокой ограде со стороны леса. Впрочем, ждать пришлось недолго. Стражник вернулся и попросил княжича отдать все оружие, что тот сделал с неохотой. Лишь потом Желана провели в один из домов, по виду напоминавший дружинную избу, которым дом и оказался. В избе было мало народу, и Желан сделал вывод, что большинство, скорее всего, тренируются. Здесь оставалось только 4 совсем молодых парнишек, одного из которого стражник отправил в дом вождя за едой для незваного гостя. На княжича посмотрели с интересом, но никто из молодых парней, претендующих на звание дружинников, не попытался с ним даже обменяться приветствием. «Переночуешь здесь», — сказал ему старший стражник, указав на пустующую в самом углу койку, и представился как Глейс. «Тебя накормят, и завтра можешь отправляться на все четыре стороны». Он зыркнул на гостя как-то подозрительно, но княжич решил не заострить на этом внимание. Оставшись без меча и ножа, молодой мужчина чувствовал себя при этом вполне защищенным. Его сущность сделала его сильнее и выносливее, как и предсказывал Гронф. «Возможно, мне лучше провести ночь на сеновале, чтобы не смущать ваших людей?» — спросил Желан. Глейс только пожал плечами. «Если ты предпочитаешь сено кровати, то, пожалуйста, тебе покажут, где находится хлев». Подозрительности в его глазах только прибавилось, но княжич даже бровью не повел, когда стражник предупредил его, что хлев на ночь запрут. «Не страшно», — произнес молодой мужчина, и прежде чем Глейс ушел на свое место у ворот, добавил. «Я бы хотел осмотреться». Страж кивнул, и княжич решил немного побродить по поселению. Возможно, ему удастся поговорить с кем-то из жителей и узнать хоть малую талику о нужном ему человеке. Да любая помощь в поисках будет не лишней. Дружинная изба представляла собой длинное строение с крышей, покрытой черепицей. Внутри находились только спальный зал с множеством коек и закрытая комната, где, очевидно, хранилось оружие. Все это молодого князя не интересовало. Ни оружие, ни воины. Желан вышел во двор и столкнулся с молодой девушкой в переднике, с волосами, покрытыми простым платком, да мальчишкой, посланным за едой. Она заметила чужака и поспешила к нему. В руках девушка держала глиняный горшок с солидным куском хлеба, лежащим на горлышке. В ноздри мужчины ударил запах ароматной каши, сдобренной овощами и куском мяса. Девушка остановилась рядом, протянула ему еду. При этом она молчала, да лишь смотрела с интересом. Желан присел на крыльцо и посмотрел на девушку в ответ. Она оказалась довольно милой, с прядью вьющихся светло-рыжих волос, выбившихся из-под платка, небольшими голубыми глазами. «Ешь», — сказала она, нарушив молчание. «Я подожду, чтобы забрать посуду». И присела на другом краю ступенек, глядя куда-то вперед и, видимо, избегая смотреть на красивого молодого мужчину, что так неожиданно появился в их поместье. А Желан ел кашу и думал о том, как вкусно пахнет для Хейт сидящая рядом молодая женщина. Он усилием воли заставил себя прогнать эти мысли и спросил у девушки ее имя, чтобы был повод продолжить разговор. «Я Трува», — представилась девушка и покраснела. «А скажи мне, Трува», — Желан пристально посмотрел на девушку, уже догадавшись, что, скорее всего, перед ним сидит одна из рабынь, живущих в Стоунхельме. «Скажи мне, не знаешь ли ты человека по имени Руадан? Он должен быть очень старым». Трува покачала головой. «Я здесь совсем новенькая», — ответила она. «Сейчас в Стоунхельме нет никого с таким именем. Возможно, этот человек ушел отсюда или умер, раз ты говоришь, он был старым. Все может быть». Желан едва не поперхнулся куском мяса, подумав о правдивости слов девушки. Что, если старик действительно уже отправился за грань, и он напрасно проделал этот путь? Но княжич тут же велел самому себе взять себя в руки и не раскисать, подобно девице. Гронф говорил о старике так, словно тот крепкий переживет самого колдуна. «Нет, такие так просто не умирают». Желан чувствовал, что Руадан жив, и он где-то близко отсюда. Он просто хотел в это верить. «Может, принести еще?» — спросила девушка, заметив, как быстро расправился с угощением гость, но Желан только покачал головой и, возвращая пустой горшок, спросил, нет ли кого здесь, кто уже долго живет в поселении и может знать нужного ему человека. Трува на это сперва задумалась, а потом сказала, что, возможно, кухарка вождя, женщина уже в годах, знает того, кого ищет княжич. Это заметно взбодрило Желана, и он поспешно поднялся со ступенек крыльца, вызвавшись провести девушку до нужного ей дома. Та снова покраснела и согласно кивнула. Шагая следом за рабыней, Желан прислушивался к звукам, раздававшимся в воздухе, и осматривался по сторонам, отмечая добротные дома крестьян и огороды во дворе каждого дома. Трува шла не по дороге, она сократила путь огородами. В одном месте на них залаяла собака, и девушка удивленно покосилась на нее. Затем зачем-то сказала, что обычно этот пес никогда не лает на незнакомцев, если они не лезут к нему во двор. Желан только покосился в сторону собаки, и та, замолчав, вернулась на свое место, поджав хвост. Трува не заметила этого, продолжая идти впереди гостя, пока перед ними не вырос большой, в два этажа, деревянный дом с резным фасадом. Девушка свернула в сторону от главного входа и через двор, где на ветру хлопало сушившееся белье, провела своего спутника в дом через черный вход, сделанный специально для слуг и рабов. Миновав сени, они вышли в узкий коридор, и Трова зашла в первую открытую дверь, за которой княжич без труда разглядел кухню и хлопочущую у очага дородную женщину в белом переднике, без единого пятна. Отчего-то это немного удивило. Женщина была не так стара, как он ожидал, но и уже перешагнула пожилой возраст. Морщинистое лицо, широкие руки с выступавшими венами — все это сразу бросилось в глаза Хейт. Трува подошла к кухарке и тихо сказала ей о незнакомце, пожелавшем поговорить. Женщина подняла глаза, оторвавшись от чистки овощей, и посмотрела на княжича, застывшего на пороге. «Добрый день, почтенная», — произнес молодой мужчина. Каким-то внутренним чутьем он понял, что перед ним свободная женщина, как до этого догадался о положении в доме Трувы. То ли вела она себя иначе, то ли глядела так, как рабыни не глядят. Женщина не спешила отвечать на приветствие и, подобно страже у ворот, смотрела подозрительно. «И тебе не хворать», — наконец ответила она, взмахом руки отправила Труву чистить котлы, стоявшие на столе у окна. Девушка бросила взгляд на красивого чужака и поспешила выполнять поручение. А Желан прошел в кухню, огляделся, заметив порядок и чистоту помещения. Брови кухарки вопросительно взлетели вверх. «Кто таков?» — спросила женщина. «Мое имя Желан», — представился княжич. «В Стоунхельм меня привели поиски одного человека». Он посмотрел на кухарку более пристально, следя за ее реакцией на имя, которое собрался произнести. «Я ищу человека по имени Руадан. Он, скорее всего, старый, как мне сказали, живет рядом с этим поместьем». Судя по взгляду пожилой женщины, имя ей было знакомо, да и особо скрывать это она, видимо, не собиралась. «А зачем он тебе?» — поинтересовалась она. «Отвечу, если скажешь, здесь ли этот человек, и как его найти?» — улыбнулся Желан. Он уже давно придумал историю, пока плыл сюда, зная, что интересоваться будут, а отвечать что-то нужно. И вот оказался прав. Не мог же он сказать правды. Никак не мог. Но, к его удивлению, кухарка ничего не стала спрашивать, только окинула всю фигуру молодого мужчины заинтересованным взглядом. Трува, чистившая первый котел, тоже покосилась на княжича, прислушиваясь к их разговору с кухаркой. «Я скажу тебе», — согласилась пожилая женщина. «Руадан не тот человек, что даст себя в обиду. И ты его не найдешь, если пришел с нечистыми помыслами, как бы тщательно я не описывала тебе дорогу к его дому». Желанна удивила подобная откровенность. Женщина видела его впервые и без всяких расспросов решила помочь. «Как-то это слишком просто», — подумал он, но поспешно согласился, решив, что сперва ему надо найти этого Руадана, а после уже все встанет на свои места. «Садись». Кухарка махнула на лавку у стола, где все еще лежали овощи, затем налила ему из котла кипевшего над огнем травяного чая и, взявшись за чистку овощей, стала говорить. «После отплытия Бёдвара мы с Хариком остались одни. Теперь мне было тяжелее переносить его молчание, да и сам северянин, кажется, уже немного отошел от нашей ссоры. Я видела, что ему хочется подойти ко мне и поговорить, но гордость мешала. Я тоже не торопилась сделать первый шаг к примирению. Вот так мы и тратили глупо время в гордости и ожидании. Позавтракав в тишине, разбредались по дому. Каждый занимался своими делами. Харик пропадал во дворе, а я обустраивала комнаты и кухню, занималась нашей живностью, а после мы встречались за обедом на кухне, где я накрывала стол на двоих или выносила еду Харику на улицу и молча ждала в стороне, пока он поест, чтобы забрать пустую посуду. Чаще всего он в дом не приходил, и тогда я устраивалась где-то в углу и, слушая осенние птичьи песни, смотрела на спину своего северянина. Смотрела и думала о том, как все повернуть вспять. Я не могла не признаться себе, что мне очень не хватает его теперь, когда мы в ссоре. Раньше, чувствуя каждый миг его любовь, его прикосновения и ласки, я не понимала, что могу все это потерять, и то, как мне будет тяжело от этой потери. Мне не хватало этого мужчины. Я почти решилась подойти к нему и заговорить первой, когда во двор вошел тот самый старик с утеса. «Руадан?» — произнесла я, вставая. Услышав мой голос, Харик повернулся и увидел старика, застывшего в нескольких шагах от дома. Они несколько минут просто смотрели друг на друга, а потом наемник поспешно оставил еду в сторону и, поднявшись с деревянной колодки, направился к старому мужчине. «Ты здесь?» — спросил Харик. «Я не думал, что ты выжил». «Тебя это расстраивает?» — усмехнулся Руадан и раскрыл свои объятия. Мужчины обнялись, пока следила за их действиями. Потом Харик повернулся в мою сторону и хотел было представить меня, но я опередила его. «Мы уже знакомы», — произнесла спокойно. Северянин только вскинул бровь, но ничего не сказал, а старик посмотрел на меня с пониманием. Он уже догадался, что я забыла передать его слова Бёдвару, но даже взглядом не попрекнул меня. Мне же стало стыдно. «Я уже спускался сюда», — сказал Руадан. «Хотел посмотреть, кто обосновался в доме Бёдвара, и познакомился с этой девушкой. С ней еще был один из дружинников Бёдвара. А вы, так понимаю, отсутствовали?» Невольно отвела глаза. вспомнив тот день, когда поругалась с Хариком. Кажется, он подумал о том же, потому что его взгляд, брошенный в мою сторону, стал раздраженным. Кажется, его напускное спокойствие дало трещину, и я поспешила уйти в дом под взглядами двух мужчин, оставшихся на улице. Пробравшись на кухню, заварила травяной чай и вышла уже с двумя кружками в руках. Заметив, что Руадан и Харик сидят на лавке возле сарая, было подошла к ним, как внезапно услышала слова старика, заставившие меня спрятаться за углом дома и замереть. «Мне удалось справиться с собой», — говорил старик. «Это было трудно. И я так до конца и не сумела освободиться от Хейт. Просто получилось запереть его внутри, но жить стало легче, хотя я все равно уехала из Стонхельма, опасаясь, что все же сорвусь, и Хейт вернется». Харик вздохнул. «Так тяжело, что мое сердце сжалось». «Я видел еще одно существо», — сказал Харик. «Там, где я прожил несколько лет, завелась Хейт. Это была женщина». Я выглянула из-за угла и увидела, как Руадан покачал головой. «Сочувствую тому городу, где живет подобная тварь», — проговорил старик. «Это жуткое колдовство. Человек становится не то чтобы колдуном, но скорее помесью чудовища и колдуна. Это темная магия. Но я не хочу говорить о себе. Я уже в порядке и привык к одиночеству». Старик посмотрел на своего молодого собеседника. «Расскажи мне лучше о себе, пока не пришла твоя женщина». Я снова спряталась за угол, потому что мне показалось, что Руадан бросил взгляд в мою сторону. Невольно вспомнилась встреченная мною Хейт, и хотя я только слышала ее, не увидев ни разу, от одного звука голоса этой твари у меня до сих пор по спине пробегал неприятный холодок. И все же Руадан точно знал, что я рядом и слышу их беседу. Почему не раскрыл меня? Мне бы уйти, но что-то заставило остаться на месте. Создалось впечатление, что он просто хотел, чтобы я услышала его разговор с северянином. «Я так понимаю, ты собираешься жениться?» — продолжил старик. «Это хорошо. Род Вальгарда должен быть продолжен». «Я не считаю его своим отцом», — резко ответил Харик на упоминание имени короля. «Бёдвара скорее назову отцом, но никак не Вальгарда. У него своя жизнь, у меня своя. А насчет метелицы, так я и сам не знаю, что ждет нас с ней дальше». Он замолчал, но я и так услышала его несказанные слова. Те, которые он подумал так громко, что они отозвались в моем сердце. Кажется, их услышала не я одна, потому что Руадан произнес совсем тихо, но я расслышала. «Не переживай, Харик, все будет хорошо, я это знаю». Прежде чем они продолжили свой разговор, я поспешно вышла из-за угла, держа в руках еще дымящиеся чашки с чаем, и быстрым шагом направилась к мужчинам. Харик, принимая из моих рук напиток, случайно прикоснулся своими пальцами к моей руке и тут же быстро взглянул на мое лицо, словно ожидая, что отдерну руки. Я улыбнулась ему и отошла в сторону, глядя, как старый мужчина отпил чай и поглядел на меня лукавыми глазами. Все-то он знал и, как мне кажется, понимал больше, чем мы с Хариком. «Спасибо», — сказал он, и я, поспешно поклонившись, вернулась в дом. Сердце дико колотилось в груди. Прижав руки к сердцу, недоумевала, что же это происходит со мной, но ответа не было. Больше во двор не выходила, давая мужчинам шанс поговорить, а сама занялась шитьем, разложив на коленях платье. Но, пришивая рукав, то и дело мысленно возвращалась к словам Руадана. Нет, то, что он был Хейт, меня почему-то не пугало. Харик не позволил бы опасному существу приблизиться даже на шаг к нашему дому. Он доверял старику, а, следовательно, ему доверяла и я. Меня больше беспокоили слова Харика. Я поняла, что он переживает намного сильнее, чем могла подумать, хотя тщательно это скрывает. Я решила поговорить с ним, когда Руадан уйдет, и как-то успокоить, хотя чувствовала, что его только одно мое слово может сделать счастливым. Простое, короткое «да», и я решилась все же его произнести. Уже выходя из дома, Желан прошел через передний двор и заметил высокого мужчину, разговаривавшего с другим, совсем молодым парнем с кислым, недовольным лицом. Княжич остановился, невольно всматриваясь в черты старшего. Сразу было видно, что это знатный человек. Даже посадка его головы и горделиво развернутые плечи напоминали Желану кого-то, кого он знал и знал очень хорошо, и лицо было невероятно похоже. Княжич втянул воздух, и запах высокого мужчины резанул его память. Он тоже был знаком. Не точно такой, но очень схожий. «Харик, две косицы», — подсказала услужливо память. «Лучший воин из дружины отца. Тот, который ушел, узнав, что метелицу приговорили к казни. Твой друг». Желан удивленно покосился на вождя. Определенно, сходство было просто невероятным, и княжич усмехнулся собственной догадке. «Это отец Харика, иначе и быть не может. подумал он, и в этот самый момент мужчина повернул в сторону молодого князя свое лицо. Он замолчал и нахмурился. Следом за ним посмотрел на желанный молодой парнишка. «Кто такой?» Голос у старшего был громоподобным. «Что делаешь в моем поместье?» Желан поспешил приблизиться и после поклона представился. Вальгард только кивнул в ответ, вспомнив, что ему доложили о приходе какого-то чужака, попросившегося переночевать в Стонхельме. Окинув княжича проницательным взглядом, Вальгард посмотрел на стоявшего рядом молодого мужчину. «Скорее всего, это был брат Харика, хотя пах он совсем иначе, чем его отец», — подумал Желан. Но то, как он держался рядом с королем, выдавало в нем его наследника. «Я простой путник», — произнес княжич, — «и мне повезло на своем пути попасть в ваше замечательное поместье. Завтра я отправлюсь дальше своей дорогой, а вас благодарю за теплый прием и кров». Желан опустил глаза, скрывая вспыхнувшие в них смешинки. Но он не произнес ни слова лжи, и завтра действительно, как только встанет солнце, тронется в дорогу. Распрямившись, Желан заметил, что к королю приближается какой-то воин. Мужчина был в годах, что, впрочем, не сильно сказалось на его подтянутом теле. «Бёдвар», — проговорил приветственно Вальгард. Тот поклонился своему вождю и, бросив короткий взгляд на стоявшего в стороне Желана, проговорил. «Я бы хотел перед походом проведать Харика и Метелицу», — сказал воин, и Желан не смог сдержать удивления. Он замер, нахмурив брови, и качнул головой, словно пытаясь прогнать оцепенение. «Он сказал, Метелица?» — промелькнуло в его голове. «Я должен кое-что отдать Харику», — объяснил Бёдвар, и Вальгард кивнул. «Хорошо, но вернись в тот же день. Мы выступаем послезавтра на рассвете». «Я успею», — ответил мужчина. Стоявший рядом с отцом молодой юнош при одном упоминании имени Харика скривил свои красивые подевичьи полные губы в недовольном оскале, что не укрылось ни от взгляда его отца, ни от внимания Желана. Княжич решил во что бы то ни стало поговорить с этим воином, которого вождь назвал Бёдвар, и попроситься на его судно. И этот разговор не стоило откладывать, потому что Бёдвар, скорее всего, отплывет на рассвете. «Метелица», — подумал Желан, медленно отходя в сторону, чтобы не мешать королю и его дружиннику разговаривать. Это показалось бы излишне подозрительным, но терять из вида Бёдвара Желан тоже не хотел. Поэтому остановился у ближайшей ограды и стал выжидать, пока мужчина не закончит беседу. «Значит, она и вправду сбежала с Хариком», — подумал княжич. «Две косицы помог ей избежать казни? Но почему?» Желан проследил взором за продолжающейся беседой короля и Бёдвара, думая о своем. «Хотя какая мне разница, если я нашел ее? Значит, у меня появился шанс не просто изменить все в своей жизни, но и вернуться домой с любимой женщиной». Отчего-то эта мысль придала княжичу уверенности в том, что теперь-то уж точно ему удастся справиться с Хейт и все наладится. Ему казалось невероятным, что Метелица находится в том самом месте, куда он так долго стремился. Словно сама судьба снова дает им обоим шанс, сталкивая снова, переплетая их судьбы. И Желан не собирался больше этот шанс упускать. Вспомнив Милаву, оставшуюся дома, молодой князь вздохнул. «Но все решаемо», — подумал он. Вернувшись, он даст Милаве достаточный откуп, а ребенка, конечно же, признает своим. За этими размышлениями Желан не подумал только о том, захочет ли сама Метелица видеть его и отправиться вместе с ним в город, где ее едва не спалили на костре за то, что она не совершала. Княжич теперь знал, что виной была его мать, а он сам, опьяненный ее колдовством, вел себя неподобающе и постыдно. Сможет ли знахарка простить его, понять и выслушать? Заметив, что Вальгард закончил с Бёдваром и направился к дому, Желан почти бегом нагнал последнего, идущего куда-то в сторону, и окликнул. Воин остановился и обернулся. «Что тебе надо и кто ты такой?» Первым делом спросил Бёдвар, окинув молодого князя пронзительным изучающим взглядом с ног до головы. «Я просто путник, и мне позволили сегодня переночевать в Стонхельме». Желан приблизился к Бёдвару и остановился от него на расстоянии вытянутой руки. «Я невольно услышал часть твоего разговора с королем и хочу попросить об одном одолжении». Желан улыбнулся со всей своей искренностью, отчего, впрочем, воин только сильнее сдвинул брови. «Мое имя Желан, и я бы хотел завтра попасть на твой корабль». Бёдвар не скрывал удивления. «Зачем тебе это?» Желан решил, что в данном случае ему лучше сказать правду, точнее, ту часть правды, которую можно раскрыть этому незнакомому ему человеку. «Я слышал, как ты в разговоре упомянул имена Харика и Метелицы», — откровенно признался он. «Так вот, я знаю их. Харик некоторое время служил у моего отца в дружине, и я могу доказать, он был моим другом. И теперь, оказавшись на севере, я просто не могу не увидеться с ним». Бёдвар хмыкнул. «Что ж, давай поговорим у меня дома», — сказал он и кивком велел княжичу следовать за собой. Желан не заставил просить себя дважды. Асвейк вышивала у окна, когда в ее комнату вошел Трюгви. Молодой мужчина встретился взглядом с матерью и, прикрыв за собой плотно двери, сел напротив. Комната Северной Королевы была богато убрана. Вальгард не жалел подарков для своей жены, когда возвращался домой после набегов, поэтому у нее было все, что надо женщине для полного счастья, кроме этого самого счастья. Сундуки, полные нарядов и тканей, украшения, от которых ломились шкатулки на столах. Всего было вдоволь и даже больше, чем хотела королева, но ей было всегда мало. Помимо сокровищ и богатств, она желала власти для себя и сына. «Где твой отец?» — как бы, между прочим, спросила женщина. «Обсуждает в зале советов с дружиной предстоящий поход», — ответил Трюгви и добавил с неожиданной злостью. «А мне сказал, что и в этот раз я остаюсь дома с тобой. Как же я смогу показать отцу свои навыки, если он все время уходит в походы без меня?» Асвейк закончила узор, изображавший птицу, сидящую на цветущей яблоневой ветви, и начала новый. «В этот раз, видно, сами боги на нашей стороне», — произнесла она тихо, почти шепотом. «Когда твой отец и Бёдвар уедут, мы разберемся с Хариком. Нельзя оставлять его в живых, ты же понимаешь меня? Вальгард, кажется, изменил свое отношение к этому бастарду и не ровен час признает его своим сыном, а там имение и все земли уйдут к нему по старшинству». Мать взглянула из-под лобья на своего сына. «Я не могу этого допустить». Лицо у Трюгви вытянулось, сделав его похожим на морду лисицы. Молодой мужчина улыбнулся. «Поверь мне, это будет последний раз, когда отец оставляет тебя дома», — заверила его Асвейк. «Я уж об этом позабочусь». Трюгви склонил к ней свое лицо. «А как ты собираешься избавиться от Харика?» — поинтересовался он. Асвейк сверкнула белыми зубами. «Все просто, мой дорогой», — она с силой вонзила в ткань иглу. Медленно протянула алую, словно кровь, нитку и добавила одно короткое слово. «Яд». Трюгви закивал. «Ты сам сделаешь это». Асвейк выводила на ткани красный мак. Гладь сложилась ровная, аккуратная, стежок к стежку, и Трюгви, словно завороженный, следил за материнскими пальцами. «Когда отец уедет, ты отправишься к брату, скажешь, что хочешь наладить ваши отношения и отвезешь ему подарок от себя. А там проследишь, чтобы Харик и его женщина попробовали угощение, которое я им приготовлю. Вальгард вернется слишком поздно, чтобы что-то изменить и доказать. Ты прекрасно знаешь, что наш король может по несколько месяцев пропадать в море». Она посмотрела на раскрывающийся на ткани алый цветок, символ крови, символ смерти. «Ты справишься, мой сын?» — спросила королева. «Пора становиться мужчиной. Пора избавиться от первого в твоей жизни врага». «Я сделаю это с большим удовольствием», — сказал Трюгви. Теперь мысль о том, что он остается в Стонхельме, уже не казалась ему такой печальной. Теперь он смирится с перешептыванием за спиной. Но после, когда получит власть, все узнают, как опасно насмехаться над Трюгви, сыном Вальгарда.